Глава 23. Московский уикенд. В ночь на субботу Анатолий Ксенофонтович Альбицкий летел в Москву. Для Грейсфорда его исчезновение недолго оставалось загадкой. Благодаря сотрудникам «Кристалла» удалось выяснить, что Анатолий Ксенофонтович регулярно, примерно раз в 3 месяца, летал в Россию. Так было и в этот раз. Через аэропортовские службы полковник без проблем узнал номер рейса мистера Альбицкого, в то время, когда руководитель «Кристалла», он же пассажир бизнес-класса, с блаженным видом потягивая из плоской фляжечки коньячок, пролетал над просторами Швейцарии. Московские оперативники и следователи прокуратуры готовились к его встрече. Грязнов выделил 2 человек для наружного наблюдения, которые отправились в Шереметьево. «Что это за дурацкая манера прилетать в такую даль всего лишь на 2 дня?» — пожал плечами Турецкий, узнав из американского донесения, что у Альбицкого обратный билет взят на воскресенье вечером. «А почему ты не удивляешься, когда многие наши бизнесмены летают на выходные кататься на горных лыжах в Швейцарию?» — меланхолично ответил Вячеслав Иванович. Оперативники из наружки узнали Альбицкого по условному сигналу лейтенанта, сидевшего на паспортном контроле. Тот, будто бы машинально, передвинул вставленный за стеклом календарик. «Можно считать, что он одновременно прошел и фейс-контроль», шутливо сказал один оперативник своему напарнику. Второй охотно поддержал шутку. «С таким интеллигентным лицом не то, что в нашу страну. В любой ночной клуб пропустит». Стройный высокий блондин в фирменной осенней куртке одним из первых с нью-йоркского рейса прошел в зал для встречающих. Багаж он ждать не стал, в руках у него был только кейс с кодовым замком. Альбицкого встречал простецкого вида улыбающийся парень, который услужливо повел его на стоянку. Было понятно, что они хорошо знакомы, однако это не приятели, неравноценные деловые партнеры, а между ними отношения начальник-подчиненный. Парень провел прилетевшего к машине Audi A6, несколько подобострастно распахнул правую переднюю дверцу и подождал, пока тот положит кейс на заднее сиденье и поудобнее усядется рядом с водителем. Один из наблюдателей сразу продиктовал на Петровку госномер машины. Ford Escort прокуратуры еще не успел доехать до речного вокзала, а наблюдателям уже сообщили, что преследуемая машина класса премиум зарегистрирована на имя Аркадия Гавриловича Верещагина, проживающего в Большом Козловском переулке возле станции метро «Красные ворота». Именно туда черная «Ауди» и привезла заокеанского гостя. «Водитель ненадолго заходил в квартиру, потом уехал», — доложил один из оперативников Турецкому. «Нам оставаться?» «Обязательно». Водитель либо за кем-нибудь поехал, либо потом вернется, чтобы куда-то отвезти Верещагина и Альбицкого, или хотя бы одного из них. Поэтому нужно следить, кто еще приедет в эту квартиру или куда поедет машина. Если понадобится, сделайте фотонаблюдение. В любом случае, мучиться осталось недолго. Обратный билет в Нью-Йорк у Альбицкого на завтра. Около 3 часов дня верещагинская машина вернулась к дому. Наблюдателям было видно, как водитель звонит по мобильному телефону. Вскоре из подъезда вышли Альбицкий и Верещагин, веселые, довольные. Они приехали в кавказский ресторан, находящийся неподалеку от Пушкинской площади. Водитель остался ждать в машине. Народу в ресторане было мало, поэтому наблюдатели не рискнули заходить туда, чтобы не засветиться. Вдруг объекты почувствуют слежку. Благо те заняли столик возле колонны, на которой включен светильник, и их более или менее можно было различить с улицы. Во всяком случае, было видно, что никто, кроме официантов, к ним не подходил. Они просто обедали, оживленно болтая, после чего опять вернулись домой к Верещагину. На следующий день картина повторилась. Днем Верещагин и его гость съездили пообедать, на этот раз в итальянский ресторанчик на Цветном бульваре, потом вернулись. Из дома Альбицкий вышел примерно так, как рассчитывали следователи, за 3 с небольшим часа до отлета. Никто из посторонних в наблюдаемой квартире не появлялся. Привезя Альбицкого в аэропорт, Водитель проводил его к стойке ресторации и распрощался, оставив того стоять в очереди. Через несколько минут подошедший с двумя муровцами Грызлов предъявил ему постановление об аресте. В момент задержания Альбицкий изрядно струхнул. Он побледнел, лоб покрылся испариной, от страха пересохло в горле. Было видно, как он делает глотательное движение, кадык ходил ходуном. Мысль о присутствии адвоката при задержании напрочь вылетела из головы. Он покорно отдал себя в руки следователей. Единственное, что его возмущало, так это то, что пропадут деньги за билет. Пришлось оформить возврат, однако, поскольку до отлета оставалось меньше 3 часов, Анатолий Ксенофонтович получил сущие гроши. По пути в машине Альбицкий постепенно пришел в себя, успокоился. Во всяком случае, внешне. Делал вид, что все случившееся с ним не более чем недоразумение, которое скоро выяснится. «Не быстрее завтрашнего утра», — уточнил Вячеслав Иванович. «Сегодня следователя в прокуратуре нет, выходной». «Где же мне придется ночевать?» «В СИЗО». «Скажите, вы договаривались с Верещагиным о том, что позвоните ему из аэропорта, когда пройдете таможенный контроль?» «Да, обещал». Попросив водителя остановить машину на обочине, Грязнов сказал задержанному: «Звоните и скажите, что все прошло благополучно. И без глупостей, пожалуйста, иначе вы только усугубите свое положение, тем более что ваш разговор будет записан». При описи вещей Альбицкого обнаружили 80 тысяч долларов наличными. Когда Вячеслав Иванович рассказал об этом по телефону Турецкому, тот хмыкнул. «Мог купить себе такую же Ауди, как у его дружка Верещагина». «Когда ты его завтра вызовешь?» — поинтересовался Грязнов. «Постараюсь как можно раньше. Мне еще нужно, чтобы пришел Поликарпов». Сразу после завтрака в СИЗО Альбицкого привезли в главк к Турецкому. На допросе, пришедший в себя за ночь Анатолий Ксенофонтович, старался ввинтить в разговор как можно больше специальных терминов. Уж, наверное, эти следователи не шибко хорошо разбираются в коммерции. Это нужно сразу же подчеркнуть. Несколько раз употребил слово «гудвилл». Турецкий попросил объяснить, что значит это понятие. «Гудвилл» представляет собой совокупность факторов, которые побуждают клиентов прибегать к услугам данной организации, говорил Альбицкий с интонациями институтского преподавателя. Сюда относится круг постоянных клиентов, название фирмы, используемые торговые марки, деловые связи, навыки руководства, квалификация персонала, репутация. Выслушав его, следователь спросил: «Все вспомнили? Ничего не забыли?» «Кажется, все». «Тогда давайте разбирать по порядку. Чтобы не ошибиться в каких-то терминах, я, с вашего позволения, приглашу нашего финансового эксперта. Должен предупредить, американские коллеги по нашей просьбе предоставили необходимые документы, только сам я в них разбираюсь не настолько хорошо, чтобы вести разговор на равных. Поэтому пусть при нашей беседе будет присутствовать консультант, который в случае взаимного непонимания сможет расставить точки над «и». Задержанный сразу заметно поскучнел. У него-то как раз и был наивный расчет на то, что сможет заморочить голову дилетантам. При знающем человеке ему придется туго. Появившийся в кабинете Поликарпов принес такое количество бумаг, что при одном виде их Альбицкому стало дурно. Он с обреченным видом попросил водички. «Владислав Александрович, гражданин Альбицкий обогатил меня новыми знаниями. Рассказал мне о гудвилле, позволяющем без особых проблем процветать его фирме. Мне хотелось бы разобрать причины успеха «Кристалла» более подробно, поэтому я и пригласил вас». Эксперт молча кивнул, а Турецкий обратился к задержанному. «Будем исходить из того, что у «Кристалла» достаточно большой оборот. Его количественные характеристики у нас имеются. Как давно существует ваша фирма?» 2,5 года, даже больше. Ладно, будем для ровного счета считать 3. Как по-вашему, он вновь повернулся к Поликарпову, это достаточный срок для приобретения деловой репутации? В редчайших случаях, да. прецеденты встречались, однако крайне редко, в 30-е и 50-е годы прошлого века. Как правило, подобные фирмы успешно сохранились до наших дней. Что касается новоделов, то трехгодичный срок явно маловат. Косвенным подтверждением хорошей репутации может служить количество упоминаний в прессе и специальной литературе, на худой конец в интернете. В этом смысле говорить о репутации кристалла как одной из составляющих Гудвилла преждевременно. Альбицкий робко пытался возразить, однако Александр Борисович остановил его. Это только один фактор, поэтому не будем сразу оспаривать. Давайте перейдем к следующему. Квалификации персонала. Как удалось установить из многочисленных объявлений о приеме на работу, желательный опыт для кандидатов колеблется в интервале от 3 до 10 лет. Даже если брать по минимуму, ваши многочисленные сотрудники подобного опыта не имеют. Во-первых, все они молоды. Во-вторых, состав персонала «Кристалла» постоянно меняется, через каждые 5 месяцев полностью. Как явствует из предоставленных американскими коллегами данных, за время существования фирмы в «Кристалле» работали 26 человек. Поэтому говорить о высокой квалификации, о больших деловых связях вряд ли приходится. Лучше коснемся используемых торговых марок. В основном «Кристаллом» приобретались товары малоизвестных, не играющих заметной роли в сфере производства фирм, сказал Поликарпов. Другими словами, приобретались дешевые, а значит, некачественные товары. «Вот тут вы ошибаетесь», — прибодрился Альбицкий. «Мы специально покупали не самые дорогие товары, чтобы в рамках борьбы с бедностью удовлетворить спрос максимального количества потребителей. Скажем, палатки за $1500 мало чем уступают палаткам за 800. Получат же их почти в 2 раза больше людей». Тем не менее, последнюю партию палаток для Эфиопии в количестве 35 штук вы купили в Австрии, заметил эксперт. Отнюдь не самая дешевая страна. Это было сделано, чтобы сэкономить на транспортных расходах? Можно было еще ближе купить, например, в Болгарии. Австрийцы обещали в следующий раз сделать нам, как опытовикам, скидку. Мы согласились на их условия. Скидки делают все товаропроизводители, это общепринятая практика. Однако в данном случае дело заключается в другом. Куплены палатки в Австрии, а потребителю почему-то доставлены болгарские. «Ну, это я не знаю», — протянул Альбицкий и, достав из кармана носовой платок, вытер вспотевший лоб. «Это какая-то накладка. Подсунули дешевку? Я проконтролирую». «Да мы и сами проконтролировали», — сказал Турецкий. «Никакой накладки. Деньги были переведены болгарской фирме в Софию. Однако это еще полбеды. Сейчас речь пойдет о другом. Скажите, вам были известны постановления ООН насчет санкций против Ирака?» «Да». «А вы организовали туда поставку дизельных электрогенераторов в количестве 100 штук». «Так мы же подписали с ним договор еще до принятия санкций. Потом аннулировать его было неэтично, ведь закон не имеет обратной силы». «Иракские партнеры в знак благодарности передавали вам какие-либо денежные вознаграждения?» «Лично мне нет. А через посредников, скажем, через руководителя такого звена в вашей системе, как расположенная на Кипре посредническая фирма «Димитриус ЛТД», руководимая Дмитрием Саврасовым?» «Таких данных не имею. У вас при себе весьма крупная сумма в долларах. Как вы объясните их происхождение?» «Это казенные деньги Кристалла. Я, собственно говоря, за ними и приехал. Не только за ними, спешно поправился он, но в том числе одной из целей поездки было получить их, а потом уже положить на счет фирмы. Да, разумеется, тут есть определенное нарушение. Хотел сэкономить на налогах и готов признать вину». На Альбицкого было жалко смотреть. Он сидел осунувшийся и бледный, носовой платок уже не убирал в карман, поминутно промокал лоб, подбородок. Когда конвойный уводил его, Анатолий Ксенофонтович удалился безропотно, не только не задав никаких вопросов о своей дальнейшей судьбе, но даже не заикнувшись о возможности связаться с адвокатами. Если бы он был более внимателен, то заметил бы, что, разговаривая с ним, Турецкий беспрерывно поглядывал на часы. К 12 он должен быть у генерального прокурора. Кудрявцев ежедневно разговаривал с ним по телефону. Он все не мог уразуметь, какая связь между нашими американцами и убийством Пресняковой. Александр Борисович, чувствовавший эту связь интуитивно, пока не мог обосновать ее логически. Любящий во всем четкость и ясность, генеральный очень верил в способности Турецкого, поэтому делал ему своеобразную поблажку, не ограничивая его действия временными рамками. И все же Кудрявцев регулярно контролировал его действия, иначе въедливый Александр Борисович может отвлечься на побочные дела, тем более что сейчас он подробно докладывает про аферу, которая совершалась Коростылевым и Альбицким под прикрытием ООНовской гуманитарной программы «Борьба с бедностью». Пока эти выводы не окончательны. Люди из команды Грейсфорда сделали их на основании устных показаний иракских и эфиопских жителей, сотрудников таможни, благотворительных фондов, представителей среднего звена местных администраций. Все требует уточнения. «Пусть американцы этим занимаются», — пробасил Владимир Устинович. «Дашь материалы на Коростылева и Альбицкого, а сам глубоко не внедряйся. Главное — найти убийц Пресняковой». «Знаю, знаю», — замахал он руками, заметив попытку Турецкого что-то сказать. «Это все связано, звенья одной цепи. Вот и пройди эту цепь побыстрее». «Узнали ли, чего Альбицкий прилетел в Москву?» «Получил от Верещагина наличные деньги, 80 тысяч долларов». «То есть барыш делят в Москве?» «Ха, интересно, что скажет по этому поводу Верещагин. Где он сейчас находится?» «У себя в глобусе. Сейчас возьмем санкцию на арест и поедем». «Да уж не тяните. Если Коростылев и Альбицкий арестованы, тут уже нужно действовать решительно, чтобы остальные не успели замести следы. В первую очередь нужно узнать, сколько людей работает в верещагинской фирме. Наверняка она маленькая. Там есть всякие вспомогательные должности, но есть и такие сотрудники, которым известны махинации их руководства. Скажем, его заместитель и главный бухгалтер. За такими тоже не мешало бы установить наблюдение. К тому же, возможно, им угрожает опасность, как невольным или вольным свидетелям». Через час после разговора с генеральным Турецкий собирался ехать на задержание, когда ему сообщили, что сегодня утром застрелен заведующий административно-финансовым отделом фирмы «Глобус» Григорий Лисицын.